Представлен у Теренция также и привычный тип комедии интриги, который ведет ловкий раб, Андриянка, отчасти сам себя наказывающий, или Парасит Формион. Но интрига протекает без шутовства или примитивного одурачивания чересчур простоватого партнера. Так Андриянка, девушка Сандроса, построена на поединке двух хитрецов. Это, с одной стороны, старик-отец, желающий женить сына на дочери богатого соседа, с другой — раб этого сына, который должен помочь своему господину сочетаться браком с любимой бедной девушкой. Страница 298. Противники искусно расставляют друг другу сети притворства и обмана и поочередно становятся жертвами избытка собственной хитрости. Разрешение конфликта дается узнанием. Девушка, в которой юноша влюблен, оказывается давно пропавшей дочерью того же соседа. Но и вторая дочь, бывшая суженая, не остается без жениха. О браке с ней все время мечтал другой юноша, с волнением следивший за извилистыми путями основной интриги. Свои маски Теренций чаще всего подает в гуманной трактовке. Античный комментатор Теренция Донат, 4 век нашей эры, замечает, что в свекрови выводятся благожелательные свекровь и теща, скромная невестка, муж, мягкий по отношению к жене, и вместе с тем преданный сын, добрая Гетера. В гуманном варианте рисует Теренций образ жены, забитой, несправедливо обвиняемой Сострате. Такова же Сострата в комедии «Сам себя наказывающий». И даже властная жена с приданным, Навсистрата из Формиона, ведет себя со строгим достоинством, не впадая в традиционную сварливость. Аналогично трактуются образы Гетеры. Рядом с бескорыстной Вакхидой, свекрови, можно поставить симпатичную Фаиду из Евнуха. У обеих любовь основана на действительной склонности. И та, и другая изящные представительницы мира неофициальной любви, в совершенстве владеющие искусством светского обращения. Но это профессиональные Гетеры. В еще более теплых тонах рисуется чувство бедных девушек, свободно полюбивших, тех девушек, которые заключительное узнание приведет к браку, признанному обществом. Без чрезмерной карикатурности подаются и типические отрицательные маски, как, например, «Хвастливый и трусливый воин» комедии «Евнух». В обработке Теренция явственно проступает искусство характеристики, которым блистал Менандр. У Теренции мы почти всегда находим парных носителей одинаковой маски, по-разному охарактеризованных. Так в свекрови, рядом с простой и доброй Сострате, изображена более коварная Мирина, рядом с добродушным, но деятельным Лахетом, обидчивый и безвольный Фидип. Этот излюбленный прием Менандра перешел таким образом к его последователям, и Теренций прибегает к введению параллельных фигур даже тогда, когда он их не находит в своем греческом оригинале. Фигура второго юноши в Андриянке. Одна из наиболее распространенных тем новой комедии – конфликт между отцами и сыновьями на почве любовных увлечений молодежи. Менандр возвышает этот конфликт до уровня проблемы семейного строя и воспитания, и его проблематика переходит к Теренцию. В комедии «Сам себя наказывающий» 163 год изображен отец, который налагает на себя тяжелый искус в наказании за то, что суровым отношением довел сына до бегства из дома. У этого старика оказывается, однако, гораздо больше сердечности, чем у соседа, сухого дельца, либерального на словах, но не сумевшего создать в своей семье взаимного доверия. В полном объеме проблема воспитания поставлена в «Братьях», 160 год. Демея, суровый, бережливый афининин старого закала, проводящий жизнь в непрестанном труде на своем сельском участке, имеет двух сыновей, Эсхина и Ктисифона. Старшего сына Эсхина усыновляет брат Демеи, холостяк Микион, любитель городской жизни и ее удобств. В соответствии с различием вкусов и характеров Демеи и Микиона, молодые люди получают разное воспитание. Демея придерживается старинных начал воздействия страхом. Микион, сторонник гуманного воспитания, старается развить у своего воспитанника чувство достоинства и устанавливает в отношениях с Эсхином атмосферу искренности, снисходительно относясь к молодым порывам. Страница 299. Эсхин, правда, постеснялся рассказать своему приемному отцу о том, что сошелся с девушкой из обедневшей семьи и ожидает ребенка. Но это честная любовь, которую молодой человек намерен завершить браком. Ктисифон тоже влюбился, его подружка — кифаристка, которую нужно отнять у сводника. Но так как Ктисифон боится строгого отца, Эсхин оказывает ему эту услугу, отбивая кифаристку силой у ее хозяина. Учиненный при этом публичный скандал приводит в смущение всех окружающих. Волнуется семья невесты Эсхина, но особенно кипятится Демея, который видит в этом пагубные последствия снисходительного воспитания. Тем острее его разочарование, когда выясняется, что кифариска была похищена для младшего сына, которого он лично воспитывал по строгим принципам. С другой стороны, либеральность Микиона легко устраняет все возникшие затруднения. Брак не является для него денежной сделкой, и он не видит препятствий к женитьбе Эсхина на бесприданнице. Система Микиона, руководящегося принципами эллинистической философии, приводит таким образом к всеобщему благополучию. Система Демеи терпит крах, вызывая отвращение у его собственного сына. В ином свете изображается Демея и Микион в конце пьесы. Демея, шаржируя снисходительность брата, начинает, в свою очередь, завоевывать всеобщие симпатии, заставляет неспособного к сопротивлению Микиона вступить в брак с пожилой матерью невесты Эсхина и доказывает, что система Микиона основана только на слабости и потворстве. Дать детям дельный совет может только он, Демея. Этот неожиданный финал принадлежит уже самому Теренцию, который, по сообщению античного комментатора, отошел здесь от минандровского оригинала. Для Рима тенденция братьев Минандра была неприемлема, и римский поэт счел нужным дать некоторый реванш Демея, представителю начала строгости. Мораль пьесы Теренция очевидна в том, что и принцип Демеи, и принцип Микиона являются односторонними, что правильная линия лежит где-то посередине. О методах обработки греческих пьес у Теренция мы лучше осведомлены, чем о способе работы Плафта. На помощь приходит здесь указание Доната, отмечающий важнейшие отклонения Теренция от его оригиналов и свидетельства самого автора в прологах к его комедиям. Прологи посвящены почти исключительно литературной полемике. Теренцию пришлось столкнуться с сильной оппозицией, исходившей от школы Цицилия. Молодого поэта упрекали в свободном обращении с подлинниками, главным образом в контаминации, распространяли слухи, будто он не является действительным автором своих комедий. Прологи, в которых Теренций отвечает своим противникам, представляют собой один из наиболее ранних документов римской литературной критики. Очень любопытные взгляды этого времени на самостоятельность творчества. Перевод новой пьесы с греческого рассматривался как оригинальное произведение, но использование того, что уже получило латинскую обработку, считалось воровством, литературным плагиатом. Теренций защищает контаминацию, ссылаясь на примеры Невия, Плафта и Эннея, и прямо называет те пьесы, которыми пользуется для обогащения основной фабулы. Так «Андриянка» составлена из двух комедий Менандра «Андриянка» и «Перинфянки». В менандровского «Евнуха» введены фигуры из «Льстеца» того же автора. Братья основаны на произведении Менандра, но сцена, в которой Эсхин отбивает девушку у сводника, взята из «Дефила». Однако Теренций проводит контаминацию так, чтобы она не нарушала целостности сюжета и последовательности характеров. Не следуя в точности ходу действия греческой пьесы, он сохраняет структурный тип последовательно развивающейся драмы и тем самым воспроизводит стиль оригинала. Страница 300. Динамический момент, совершенно незначительный в ранних пьесах «Андриянка», «Свекровь», сам себя наказывающий, впоследствии усиливается. Евнух, Формион, братья. Автор, по-видимому, счел необходимым сделать некоторую уступку привычкам и вкусам публики. Нарушения иллюзии, частые у Плафта, оказываются устраненными из пьес Теренция. У него нет обращения к зрителям во время действия, не бывает смешения римских бытовых черт с греческими. Когда Теренций встречает в греческих пьесах специфические местные черты, он или совсем обходит их, или заменяет чем-либо нейтральным, но не специфически римским. Не имеется, конечно, у Теренция и никаких оппозиционных выпадов. Поэт обслуживает правящую верхушку. Музыкальная сторона комедии у Теренция значительно упрощена по сравнению с римскими предшественниками. Сложных лирических партий, которые любил Плафт, у Теренция уже не встречается, и это также является приближением к строгой форме менандровской комедии. В ведении диалога Теренция избегает шутовства или грубости, по примеру Менандра. Он придерживается стиля обыденной речи, и противники посылали ему упрек в сниженности. Язык Теренция – язык образованных кругов римского общества, становящийся нормой чистой латинской речи. По замечанию античного комментатора Эвантия, V век нашей эры, комедии Теренция отличаются замечательным чувством меры. Они не поднимаются до высот трагедии, но и не опускаются до пошлости мимо. Заслуживает внимания одна особенность драматургии Теренция. Как мы знаем, античная комедия не создавала тайн для зрителя. То, что действующим лицам становилось известным лишь после заключительного узнания, сообщалось публике уже заранее, в прологе. И комедия строилась так, чтобы зрители забавляли ложные пути действующих лиц. У Теренция мы впервые наблюдаем отход от этой драматургической традиции. Все его пьесы, кроме «Братьев», заключают в себе момент узнания, между тем Теренций отказывается от экспозиции в прологе, оставляет зрителя в неведении относительно того, что неизвестно еще самим действующим лицам и стимулирует его симпатию к переживаниям действующих лиц и интерес к развязке. Действительное положение вещей разъясняется лишь постепенно, а в такой пьесе, как «Свекровь», зритель вплоть до последнего действия не располагает данными, позволяющими предугадать финал. В этом отношении приемы Теренция приближаются к технике новоевропейской драмы. Неизвестно, кому это нововведение принадлежит, самому ли Теренцию или каким-нибудь позднейшим представителям новоаттической комедии. Основной образец Теренция Минандр не мог послужить здесь источником, так как Минандр отнюдь не отказывался от экспозиционного пролога и, судя по сохранившимся отрывкам, охотно к нему прибегал. В отличие от драматического театра Плафта, комедии Теренция исходили из идеологических установок римской верхушки. Сравнительно малый успех их на римской сцене имел, вероятно, не одни только эстетические причины. Массовый зритель отдавал предпочтение Плафту и требовал возобновления его пьес, что и привело к появлению многочисленных комедий, ложно приписанных Плафту. Не было единодушным и отношение литературных кругов к деятельности Теренция. Писатели антиаристократического направления отзываются о нем с некоторым пренебрежением. Позднейшие критики рассматривали его как римскую параллель к Минандру, но признавали, что он не сумел подняться до художественного уровня своего аттического образца. Цезарь, например, отмечал у Теренция отсутствие силы и называл его полуминандром. Его ценили главным образом как стилиста за изящество и чистоту языка. Страница 301. Интерес римской школы к стилистическому искусству Теренция спас для нас не только его собственные произведения, но и ряд античных комментариев к ним. Свою ценность стилистического образца Теренций сохранял и в середине века. В X веке германская монахиня Гроцвита составляла пьесы на темы христианских легенд, воспроизводя при этом стиль Теренция. Подражание ставило себе цель заместить оригинал, вытеснить любовные комедии языческого автора из монастырского чтения. В позднейшей европейской драме сюжеты пьес Теренция обновлялись сравнительно редко. Мольер использовал Формиона для проделок Скопена, а братьев для школы мужей. Теренция был интересен в первую очередь своей архитектоникой. Драматургическая техника новоаттической комедии была известна в Европе только по пьесам Теренция. Особенно значительна была его роль в XVIII веке, в период оформления буржуазной драмы. Теоретики слезной комедии, серьезного комического жанра, ссылались на Теренция как на своего предшественника, Дидро. А Лессинг дал в гамбургской драматургии подробный разбор братьев, считая их образцовой комедией. «Свекровь» привлекла внимание Островского, и в его архиве был обнаружен неопубликованный перевод этой пьесы.